Боюсь, даже ночевать придется в офисе. И он умчался. Прошло минут пять, и в дверь позвонили. Наверное, Игорь что-то забыл, но на пороге стоял Гунар с букетом ландышей. «Гунар, вы с ума сошли? Не буду спорить, сошел. Пустите меня на 5 минут, я просто не могу не сказать вам. И вот, возьмите. Розы вам, наверное, надоели?» «Ландыши зимой — это круто. Спасибо. Ладно, хотите кофе? Но у меня всего полчаса, мне еще на работу добираться». Он снял роскошную куртку и хотел было снять ботинки. «Не вздумайте, проходите на кухню. Я сейчас». Зимние ландыши пахли не хуже весенних. Я поставила их в вазу и включила чайник. «Слушаю вас, Гунар». «Фаина, вы и вправду выходите замуж?» «Да». «По любви?» «Да». «А если бы я, Гунар?» «Вы не дали мне сказать». «Хорошо, говорите». «Если бы я был настойчивее, а не пропал так надолго, у меня был бы шанс?» «Гунар, я с самого начала сказала, что у вас нет шансов. Я не люблю быть на вторых ролях. А в вашем случае даже на третьих или четвертых. Я была честна с вами». «Фаина, поймите, я же буду мучиться. Женщина, в которую я с первого взгляда втюрился, о которой мечтал, вдруг посылает меня. Это будет как заноза. Но чем я могу вам помочь?» «Ничем, наверное. Понимаете, кризис. Чтобы удержаться на плаву, я вынужден был крутиться, как белка в колесе. Да еще ревнивая жена, любовница, тоже ревнивая. И в этом мраке был только один луч света — вы. И я думал, засыпая вас розами, что таким макаром не дам вам забыть о себе. И в один прекрасный день приду, упаду на колени и все сразу. Я дурак, да? Вы романтик, по-видимому, и очень наивный человек или чересчур самоуверенный. Но не огорчайтесь, это все пустяки. Мимолетности», — вспомнила я вдруг о нити на определение. «Да, в жизни много таких любовных мимолетностей. Они украшают жизнь, если не делать из них трагедий». Он внимательно на меня посмотрел. «А у вас были мимолетности? А как же? И вы в состоянии отличить настоящее чувство от мимолетности?» «Не всегда, наверное». «Значит...» «Да, я понял, вы слишком умная для меня. И навсегда останетесь прекрасной мимолетностью. Это, черт побери, красиво. Но я пошел, спасибо. Буду утешаться тем, что в моей жизни была прекрасная мимолетность». И вдруг удивительно красивым голосом пропел: «Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Прощайте». Мне не хотелось прощаться с ним на столь высокой ноте, и черт дернул меня за язык. «А что насчет крана?» Он обернулся, в глазах сверкнул огонь. «О, это остается в силе». 30-го Игорь примчался в издательство к 2 часам, преподнес всем женщинам по букету цветов и огромные коробки роскошной косметики Герлен. Все ахнули. «Игорь Борисович», — воскликнула Таня, — «разве можно в кризис делать такие подарки?» «Нужно», — смеялся Игорь. «Девушки, я счастлив, потому что вы воплощаете в жизнь мою хрустальную мечту, и мне на вас ничего не жалко. Будьте всегда такими же красивыми и умными. С Новым годом!» «Игорь Борисович, а можно нескромный вопрос?» «Да, Ирочка, сегодня все можно». «Вы с Фаиной поженитесь?» Все ахнули, я покраснела от досады. «Непременно», — невозмутимо засунул в рот тарталетку Игорь. «Как только разведусь, так и поженимся. И все вы уже приглашены на свадьбу». Все бросились меня поздравлять, а я испугалась.